Часть вторая. Лондон. 15 мая 1931 года. Глава четвертая. В глубине нашего сада в Шанхае был покрытый травой холм, на вершине которого рос одинокий клен. Когда нам с Акирой исполнилось по 6 лет, мы обожали играть на этом холме и вблизи него. И когда бы я не вспоминал теперь о друге своего детства, в моем воображении возникали 2 мальчика, бегающие по склонам того холма, а порой спрыгивающие с него там, где склон особенно крут. Время от времени, запыхавшись, мы садились отдохнуть на вершине, прислонясь спинами к стволу клена. С высоты нам был хорошо виден сад и большой белый дом в дальнем его конце. Закрыв глаза, я живо вижу перед собой тщательно подстриженный английский газон, полуденные тени, отбрасываемые вязами, что отделяли наш сад от сада Акиры, и сам дом — огромное белое сооружение с множеством флигелей и забранных решетками балконов. Подозреваю, что лелеемая в памяти картина дома в значительной мере плод детского воображения, что на самом деле дом вовсе не был велик. Разумеется, даже тогда в детстве я сознавал, что он никак не может соперничать в великолепии с резиденциями, расположенными за углом на дороге кипящего колодца. Тем не менее, дом более чем удовлетворял потребностям его обитателей, то есть моих родителей, меня, Мэйли и слуг. Он являлся собственностью компании Баттерфилд и Суайр, вследствие чего многие украшения и картины, висевшие на стенах, мне было строго запрещено трогать. Это также означало, что время от времени в доме останавливался какой-нибудь гость, например, сотрудник компании, только что прибывший в Шанхай и не успевший еще обзавестись хозяйством. Не знаю, возражали ли мои родители против такого установления. Я же нисколько не был против, потому что гостем обычно оказывался молодой человек, вместе с которым в дом входила атмосфера английских лугов, какими они представлялись мне по ветру в ивах, или тонущих в тумане улиц из детективных рассказов Конан Дойла. Эти молодые англичане, желая произвести хорошее впечатление, позволяли мне задавать им бесчисленное количество вопросов, а иногда даже выполняли мои неблагоразумные просьбы. Многие из них, как мне представляется, были моложе, чем я теперь, и впервые, оказавшись вдали от дома, пребывали в растерянности. Но для меня в те времена все они были объектами пристального изучения. Однако вернемся к Акире. Была в нем некая особенность, которая вспоминается мне теперь в связи с тем днем, когда мы, разыгрывая одну из своих пьес, набегались, как сумасшедшие, вверх и вниз по холму и присели отдышаться под кленом. Я, стараясь успокоить дыхание, смотрел через лужайку на дом, и тут Акира, сидевший у меня за спиной, сказал: «Осторожно, стурик! Многоножка! Прямо возле твоей ноги!» Я отчетливо слышал, как он произнес «стурик», но тогда не обратил на это внимания. Словечко, однако, Акире, судя по всему, очень понравилось, и в течение последующих нескольких минут, когда мы снова приступили к игре, он несколько раз повторил его: «Сюда, стурик! Быстрее, стурик!» «Во всяком случае, не стурик, а старик!» — не выдержал я, наконец, когда мы заспорили о том, как должно развиваться действие дальше. Акира, как и я, ожидал, яростно запротестовал, а вот и нет. «Ничего подобного. Миссис Браун, она заставлять повторять меня: «Стурик! Стурик!» Правильное произношение всегда. Она говорит «стурик». Она учитель». Переубеждать его было бессмысленно. Начав учить иностранный язык, он страшно гордился своим новым статусом знатока английской речи в семье. Но я не желал уступать. И в конце концов спор наш достиг такого накала, что Акира, не дожидаясь окончания игры, гордо удалился, кипя гневом, через потайную дверь, дыру в живой изгороди, разделявшей наши участки. В течение нескольких последующих дней, когда мы играли вместе, он не называл меня «стуриком» и не возвращался к предмету нашей ссоры. Я почти забыл о ней, когда через несколько недель, как-то утром, тема всплыла снова. Мы возвращались домой по дороге кипящего колодца мимо шикарных домов на прекрасных лужайках. Не помню, Что именно я ему сказал, но он ответил мне: «Очень мило с твоей стороны, старик». Помню, как я боролся с искушением указать ему на свою правоту, потому что к тому времени достаточно хорошо знал Акиру, чтобы понимать. Он говорит теперь «старик» не просто потому, что понял свою ошибку. Неким странным образом мы оба понимали, он пытается мне внушить, будто именно он всегда настаивал на таком произношении «старик». А теперь он лишь подтверждает свой аргумент, и отсутствие возражений с моей стороны свидетельствует о его окончательной победе. И действительно, до конца дня он продолжал называть меня стариком. А лицо у него было такое, словно он хотел сказать: «Ну что, не будешь больше выставлять себя на посмешище? Рад, что ты образумился». Такое поведение нельзя было назвать совершенно нетипичным для Акиры. Но, хотя меня это всегда бесило, я редко удосуживался возражать ему. В сущности, мне и сегодня это трудно объяснить. Я испытывал некоторую потребность подыгрывать фантазиям Акиры. И если бы кто-то из взрослых взялся бы быть арбитром в нашем споре по поводу Стурика, я бы сам, пожалуй, принял сторону Акиры. Вовсе не хочу этим сказать, будто Акира верховодил мной. Или наша дружба была хоть в какой-то мере неравноправной. В играх я проявлял не меньше инициативы, и большинство окончательных решений оставалось за мной. Дело в том, что в умственном развитии я считал себя выше, и Акира, вероятно, признавал это. С другой стороны, существовали вещи, которые придавали моему японскому другу большой авторитет в моих глазах. Например, приемы борьбы, которые он часто применял, если был недоволен моими высказываниями, или если в ходе разыгрывания одной из наших драм я противился повороту сюжета, на котором настаивал он. В целом, несмотря на то, что он был всего на месяц старше меня, я считал его более опытным, что ли. Похоже, он знал много такого, что мне было неизвестно. А самое главное, он говорил, будто несколько раз предпринимал дерзкие вылазки за пределы колонии иностранцев, именовавшейся в Шанхае поселком. С дистанции прошедших лет мне кажется немного удивительным, что нам, мальчишкам, разрешали без сопровождения уходить так далеко. Впрочем, мы, разумеется, никогда не приступали пределов относительно безопасного района для иностранцев. Между тем, если мне, например, категорически запрещалось посещать китайские кварталы города, то, насколько я могу судить, родители Акиры были в этом отношении гораздо менее строги. Нам говорили, что там, вне колонии, царство отвратительных болезней, грязи и дурных людей. В самой опасной близости от границы поселка я оказался лишь однажды, когда экипаж, в котором ехали мы с мамой, неожиданно свернул на непривычную дорогу вдоль речки, огибающей район Чапей. Глядя на наползающие друг на друга крыши по ту сторону реки, я задерживал дыхание, чтобы, не дай бог, не подхватить какую-нибудь заразу, которая, конечно же, могла перелететь по воздуху через узкую полоску воды. Неудивительно, что рассказы друга о нескольких его тайных вылазках в подобные места производили на меня сильнейшее впечатление. Помню, я не раз пытал Акиру насчет этих его походов. Что касается китайских кварталов, утверждал он, то реальность намного превосходит все слухи. Там нет домов в обычном смысле слова, лишь лачуги, построенные впритык одна к другой. Это, по его словам, скорее напоминало базар на Бунской дороге, если представить, что в каждой лавке живет целая семья. Более того, повсюду валяются трупы, облепленные жужжащими мухами, и никому до этого нет никакого дела. Однажды Акира шел по многолюдной улице и увидел, как человека, важного военного, по его предположению, несли в паланкине, который сопровождал великан с мечом. Военный указывал на кого хотел, и великан отрубал тому голову, будь то мужчина или женщина. Естественно, все в панике пытались спрятаться, а Акира стоял и дерзко смотрел на военного. Последний задержался на мгновение, раздумывая, не обезглавить ли и Акиру, но затем, видимо, пораженный храбростью моего друга, рассмеялся и, протянув руку, погладил его по голове. После чего кортеж военного двинулся дальше, оставляя за собой множество новых жертв. Не помню, чтобы мне когда-либо пришло в голову усомниться в правдивости рассказов Акиры. Однажды я мимоходом упомянул в разговоре с мамой о приключениях друга за пределами поселка. Она улыбнулась и сказала нечто, посеявшее сомнение в моей душе. Я рассердился на нее, и впоследствии в разговорах с ней старался избегать тем, связанных с Акирой. Кстати, моя мать была единственным человеком, к которому Акира относился с каким-то особым благоговейным трепетом. Если, скажем, я не уступал ему в споре даже после того, как он применял ко мне один из своих знаменитых приемов, я всегда мог прибегнуть к последнему средству — предложить, чтобы нас рассудила моя мама. Разумеется, делал я это неохотно. В подобном возрасте унизительно использовать авторитет матери в качестве аргумента. Но в тех случаях, когда все же приходилось к этому прибегать, меня всегда поражало, какой это производило эффект. Безжалостный демон с мертвой хваткой вмиг превращался в охваченного паникой ребенка. Я никогда не мог понять, почему моя мать оказывала такое воздействие на Акиру, ведь хотя он всегда был даже излишне вежлив, в целом робость перед взрослыми была ему не свойственна. Более того, я не помню, чтобы моя мать когда-либо говорила с ним иначе, кроме как в самом ласковом и дружелюбном тоне. Я немало размышлял тогда над этим, и мне в голову приходили разные объяснения. Некоторое время я думал, что Акира так относится к моей маме, потому что она красивая. То, что моя мама красивая, я воспринимал в детстве как само собой разумеющееся. Так все о ней говорили, и я, видимо, привык к слову «красивая» как к ярлыку, означающему не более того, что означают слова «высокая», «низенькая» или «молодая». В то же время я не мог не замечать того впечатления, которое ее красота производила на окружающих. Разумеется, в тогдашнем моем возрасте у меня не было определенного представления о женской привлекательности, но повсюду, сопровождая маму, я не удивлялся тому, например, что прохожие бросали на нее восхищенные взгляды, когда мы прогуливались в городском саду, или тому, что официанты оказывали ей особое внимание, когда утром по субботам мы заходили в итальянское кафе на Нанкинской дороге полакомиться пирожными. Сейчас, когда я смотрю на ее фотографии, у меня в альбоме, привезенном из Шанхая, их 7, она представляется мне красавицей скорее в прежнем, викторианском стиле. Сегодня ее, пожалуй, назвали бы интересной. И уж во всяком случае никто не сказал бы «хорошенькая». Я не могу себе представить ее кокетливо жестикулирующей или откидывающей голову, как это принято у нынешних молодых дам. На снимках, все они сделаны до моего рождения, 4 в Шанхае, 2 в Гонконге, 1 в Швейцарии, она выглядит, несомненно, элегантной, статной, быть может, даже несколько надменной, но в ее взгляде сквозит потаенная нежность. Это я хорошо помню. Словом, я хочу сказать, что для меня было вполне естественным предположить, по крайней мере, в начале, что странное отношение Акиры к моей матери продиктовано ее красотой. Но, поразмыслив тщательнее, я остановился на более вероятном объяснении, а именно, на Акиру произвел неизгладимое впечатление эпизод, свидетелем которого он оказался однажды утром, когда к нам в дом явился инспектор по санитарному надзору. Это было рутинным событием нашей жизни. Время от времени нас посещало какое-нибудь официальное лицо из Баттерфилд и Суайр. Тот или иной чиновник приблизительно час бродил по дому, отмечая что-то в блокноте и иногда задавая вопросы. Помню, мама как-то рассказывала мне, что когда я был совсем маленьким, то любил играть в инспектора по санитарному надзору. И приходилось уговаривать меня не тратить столько времени на осмотр туалетной комнаты с карандашом в руке. Скорее всего, так и было, но, насколько помню, подобные визиты обычно были скучными, и в течение многих лет я совершенно не думал о них. Теперь, однако, понимаю. Проверки, которые устраивались не только для того, чтобы проинспектировать гигиенические условия, но и для того, чтобы выявить признаки заболевания у хозяев и домашней челяди, порождали большую неловкость. Безусловно, лица, избираемые компании для подобной миссии, должны были обладать особой тактичностью и деликатностью. Конечно, я помню этих робких, хитроватых людей. Обычно это были англичане, реже французы, которые всегда вели себя почтительно не только с моей матерью, но и с Мэй Ли, что меня очень радовало. Но инспектор, явившийся в то утро, мне кажется, было тогда лет 8, оказался совсем другим. Сегодня, когда я пытаюсь мысленно представить его, в памяти всплывают две отличительные черты. У него были обвислые усы и коричневатое пятно, вероятно, от чая, на тулье шляпы сзади, уходящее под ленту. Я играл перед домом на лужайке. Помню, в тот пасмурный день я был полностью поглощен игрой, когда у ворот появился какой-то мужчина и направился к дому. Поравнявшись со мной, он бросил: «Привет, молодой человек! Мама дома?» И, не дожидаясь ответа, проследовал дальше. Я посмотрел ему в спину и заметил пятно на шляпе. Примерно через час произошло следующее. Пришел Акира, и мы с ним играли у меня в комнате. Отвлечься от игры нас заставили голоса, не то чтобы очень громкие, но какие-то напряженные. Мы тихонько пробрались на лестничную площадку и спрятались за тяжелым дубовым шкафом, что стоял за дверью комнаты для игр. В нашем доме была довольно широкая лестница, и из своего укрытия мы могли видеть блестящие перила площадки у входа в холл. Там лицом друг к другу, почти в центре, стояли инспектор и моя мать, оба напряженные, напоминавшие две шахматные фигуры, случайно оставленные на доске. Инспектор, как я заметил, прижимал к груди шляпу с пятном. Мама стояла, сложив руки чуть ниже груди, как делала это по вечерам, готовясь петь, когда миссис Льюис, жена американского викария, приходила аккомпанировать ей на фортепиано. Их спор, малозначительный сам по себе, наверняка имел для моей матери особый смысл. Победа в нем была чем-то вроде нравственного триумфа. Помню, по мере моего взросления она не раз возвращалась к нему, словно хотела, чтобы я прочувствовал его всем сердцем. Помню также, она часто рассказывала эту историю гостям. А в конце обычно смеялась и замечала, что инспектора вскоре после того случая сняли с должности. Вследствие этого я теперь не могу сказать, что именно видел сам из нашего укрытия, а что помню по рассказам матери. Во всяком случае, мне кажется, мы с Акирой, выглянув из-за дубового шкафа, услышали, как инспектор говорил что-то вроде: «Я отношусь с полным уважением к вашим чувствам, миссис Бэнкс. Тем не менее, в подобных местах предосторожность не бывает излишней. Ведь компания несет ответственность за благополучие всех служащих, даже таких закаленных, как вы с мистером Бэнксом». «Простите, мистер Райт», — отвечала моя мать, — «но ваши возражения мне по-прежнему непонятны. Слуги, о которых вы толкуете, за долгие годы зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. Я могу поручиться, они соблюдают все правила. И вы сами признали, что не обнаружили у них никаких признаков заразных заболеваний. И все же, мадам, они из Шаньдуна. А компания обязана предостеречь всех своих служащих от того, чтобы нанимать на работу выходцев из этой провинции. Такое ограничение, если позволите заметить, продиктовано горьким опытом». «Вы серьезно? Хотите, чтобы я уволила наших друзей?» «Да, мы давно считаем их друзьями, только потому, что они родом из Шаньдуна». Здесь манера инспектора изъясняться стала патетической. Он снова начал объяснять моей матери, что возражение компании против слуг из Шаньдуна основывается на сомнениях, касающихся не только их здоровья и соблюдения правил гигиены, но также и честности. А поскольку в доме находится множество ценных вещей, принадлежащих компании, инспектор обвел рукой холл, он обязан повторить свои рекомендации. Когда моя мать прервала его, чтобы поинтересоваться, на чем конкретно основывается столь удивительное обобщение, инспектор тяжело вздохнул и сказал: «Если коротко, мадам, опиум. Употребление опиума в Шаньдуне достигло в настоящее время такого размера, что существуют целые деревни, все жители которых стали рабами трубки. Отсюда, миссис Бэнкс, и частые случаи заражения. А тем, кто приезжает из Шаньдуна на работу в Шанхай, пусть даже с самыми честными намерениями, неизбежно рано или поздно приходится воровать ради своих родителей, братьев и кузенов, чьи пороки они так или иначе должны оплачивать. Господи помилуй, мадам! Я ведь только пытаюсь объяснить!» В этот момент съежился не только инспектор. Я видел, как Акира, глубоко вдохнув, затаил дыхание и с открытым ртом неотрывно смотрел на мою мать. Именно воспоминание об этом моменте и привело меня позднее к убеждению, что его благоговейный трепет перед ней ведет свое начало от того спора. Однако если инспектора и Акиру потряс вид моей матери в тот миг, то я не видел в происходящем ничего необычного. По мне, так она просто немного напряглась, готовясь сказать что-то важное, но я-то хорошо знал ее привычки и манеру говорить, а те, кто был знаком с ней меньше, обычный в таких случаях взгляд и поза моей матери, безусловно, могли напугать. Тем не менее, могу сказать, что и меня совсем не испугал последовавший за этим взрыв. В тот самый момент, когда инспектор произнес слово «опиум», я уже знал, бедолаге не сдобровать. Он замолк на полуслове, без сомнения уверенный в том, что сейчас его прервут. Но, помню, мама, не сводя глаз с инспектора, выдержала паузу. В холле повисла звенящая тишина, и лишь потом тихим голосом, в котором не было и намека на то, что вот-вот разразится буря, спросила: «Это вы мне, сэр, от имени компании говорите об опиуме?» После этого она со сдержанной яростью выдала тираду, в которой напомнила инспектору о том, что к тому времени мне было уже известно, о чем я неоднократно слышал. Британцы в целом и компания «Баттерфилд» и «Суайр» в частности в несметных количествах, ввозя в Китай индийский опиум, способствовали деградации и обнищанию целого народа. Иногда мамин голос начинал звенеть, но ни разу речь не утратила размеренности. Наконец, все так же не отрывая взгляда от своего противника, она спросила его: «Вам не совестно, сэр? Как христианину, как англичанину, как человеку, считающему себя порядочным, вам не стыдно служить такой компании? Скажите, как вы можете спать спокойно, зная, что своим благополучием обязаны столь неправедным способом нажитому богатству?» Если бы инспектору достало смелости, он мог бы возразить, что моей матери едва ли пристало делать ему подобный выговор, что подобные слова вряд ли уместны в устах жены лояльного служащего компании, живущего в принадлежащем компании доме. Но к тому времени инспектор понял, это ему не по силам. Пробормотав, чтобы сохранить лицо, несколько избитых фраз, он ретировался из дома. В те времена меня еще удивляло, когда взрослые, как, например, этот инспектор, делали вид, будто не знают о борьбе, которую моя мать вела против опиума. В детстве я верил, что маму знают и восхищаются ею как принципиальным врагом великого китайского опиумного дракона. Употребление опиума, должен сказать, не было чем-то, что взрослые жители Шанхая так уж пытались утаить от детей. Но, разумеется, в нежном возрасте я знал об этом мало. Каждый день из окошка экипажа, отвозившего меня в школу, я видел китайцев, растянувшихся на утреннем солнышке на порогах своих домов вдоль Нанкинской дороги, и в течение довольно долгого времени, когда речь заходила о деятельности моей матери, считал, что она помогает только этой группе знакомых людей. Однако, повзрослев, я стал чаще замечать, что вокруг всего этого существует какая-то тайна. Например, мне надлежало присутствовать на завтраках, которые давала мама. Они происходили у нас в доме, как правило, в будние дни, когда отец был на работе. Обычно приходили 4-5 дам. Их препровождали в оранжерею, где среди ползучих растений и пальм уже был накрыт стол. Я помогал, передавая чашки, блюдца и тарелки, и ждал момента, который непременно должен был наступить. Мама спрашивала своих гостей, как они, если прислушаться к собственным сердцу и совести, относятся к компаниям, в которых служат их мужья. В этом месте милая беседа обычно прерывалась, и дамы молча слушали маму. Она говорила, что ее очень огорчает роль нашей компании, которую она считала антихристианской и антибританской. Насколько я помню, трапезы продолжались в неловкой тишине, пока вскоре после этого дамы, холодно попрощавшись, не выходили и не садились в ожидавшие их экипажи или автомобили. Но по рассказам самой мамы знаю, что ей удавалось-таки завоевать некоторое число сторонниц среди жен английских чиновников, и этих новообращенных она впоследствии приглашала на свои собрания. Встречи эти представляли собой гораздо более серьезные мероприятия, и я на них не допускался. Собрания проходили в столовой за закрытыми дверями, и если по случайности я все еще оставался в доме, меня просили ходить на цыпочках. Порой меня представляли какому-нибудь приглашенному, которого мать ценила особо, священнику или дипломату, но обычно Мэй Ли наказывали увести меня подальше до того, как прибудет первый гость. Разумеется, дядюшка Филипп был одним из постоянных участников, и я часто решался показаться в поле зрения разъезжающихся гостей, чтобы привлечь его внимание. Если он меня замечал, то непременно с улыбкой подходил ко мне немного поболтать. Иногда, если у него не было неотложных дел, я отводил его в сторону и показывал рисунки, сделанные за неделю, или мы шли на террасу, чтобы немного посидеть там вдвоем. Как только уезжал последний визитер, атмосфера в доме решительно менялась. Мама неизменно становилась после таких встреч веселее, с ее плеч падал какой-то груз. Я наблюдал, как она ходит по дому, напевая и расставляя вещи по местам, и отправлялся в сад ждать ее, потому что знал, закончив уборку, она выйдет ко мне, и сколько бы времени ни оставалось до обеда, все это время будет принадлежать мне. Когда я стал старше, именно в такие моменты, сразу после собраний, мы с мамой отправлялись на прогулку в Джессфилд-парк. Но когда мне было еще лет 6-7, мы оставались дома и играли в настольные игры или даже в мои игрушечные солдатики. Как сейчас помню, именно в тот период у нас вошла в привычку еще одна игра. На лужайке неподалеку от террасы висели качели. Продолжая напевать, мать появлялась на пороге, шла по траве и садилась на эти качели. Я ждал этого момента на вершине холма в дальней части сада и бегом бросался к ней, притворяясь ужасно сердитым. «Слезай, мама, ты сломаешь качели!» Я начинал прыгать вокруг качели, размахивая руками. «Ты слишком большая, ты их сломаешь?» А мама, делая вид, что ничего не слышит и не видит, продолжала раскачиваться, взлетая все выше и выше, и пела высоким голосом что-нибудь вроде «Ты скажи, скажи мне, Дейзи». Поскольку мои ужимки и прыжки никакого эффекта не имели, я, почему, убейте, и сейчас, не понимаю, становился перед ней на голову прямо на траве. Пение начинало прерываться взрывами смеха, и мама, наконец, спрыгивала с качели, затем отправлялись играть во что-нибудь на мой выбор. И по сей день каждый раз, когда я думаю о маминых собраниях, мне тут же вспоминаются и те страстно ожидавшиеся моменты, которые неизбежно следовали за ними. Несколько лет назад, в течение долгого времени, я проводил день за днем в читальном зале библиотеки Британского музея, изучая материалы ожесточенных споров, которые велись в те времена вокруг опиумной торговли в Китае. По мере того, как я знакомился с газетными публикациями, письмами и документами тех лет, прояснялось многое, что в детстве казалось таким таинственным. Однако, не могу не признать, основная причина, по которой я предпринял подобное расследование, заключалась в том, что я надеялся набрести хоть на какие-то упоминания моей матери. В конце концов, говорил я себе, в детстве у меня создалось совершенно отчетливое ощущение, что мама была одной из ключевых фигур антиопиумной кампании. К некоторому своему разочарованию я нигде не нашел ее имени. Постоянно цитировались и восхвалялись другие противники торговли опиумом. Но ни в одном из проштудированных мной материалов не упоминалась моя мать. А вот на имя дяди Филиппа я несколько раз наткнулся. Один раз в письме некого шведского миссионера в газету North China Daily News, в котором, придавая анафеме целый ряд европейских компаний, автор назвал дядю Филиппа достойным восхищения маяком нравственных устоев. Отсутствие упоминания о моей матери было весьма огорчительным, и в дальнейшем я оставил свои изыскания. Однако сейчас мне совсем не хочется вспоминать о дяде Филиппе. Чуть раньше, нынешним вечером, я почему-то решил, что упомянул его имя в разговоре с Сарой Хеммингс во время нашей дневной прогулки, даже сообщил ей кое-какие сведения из его жизни, но, прокрутив в голове наш разговор несколько раз, все же пришел к заключению, что его имя не всплывало. И это, признаться, принесло мне облегчение. Возможно, это глупость, но мне всегда казалось, что дядя Филипп останется существом менее реальным, если будет жить только в моей памяти. А вот о Бакире мне захотелось ей немного рассказать, и теперь, поразмыслив, я не жалею, что сделал это. В любом случае, сообщил я ей не так уж много, а она, судя по всему, отнеслась к моим рассказам с неподдельным интересом. Ума не приложу, что побудило меня начать говорить о подобных вещах. Садясь с ней в омнибус на Хеймаркет-стрит, я и не помышлял об этом. Дэвид Корбетт, человек, с которым я был знаком лишь шапшно, пригласил меня пообедать с ним и несколькими друзьями в ресторане на Риджент-стрит. Это весьма модное место, где Корбетт заказал длинный стол в глубине зала на 12 персон. Мне было приятно увидеть среди гостей Сару, хотя я был немного удивлен тем, что она приятельница Корбетта. Однако, явившись со значительным опозданием, я упустил шанс занять место поближе к ней, чтобы иметь возможность поболтать. К тому времени начали сгущаться сумерки, и официант зажег свечи на нашем столе. Один из присутствовавших, парень по имени Хегли, придумал шутку — задувать свечи и постоянно вызывать официанта, чтобы тот снова и снова их зажигал. Он проделал это по меньшей мере 3 раза на протяжении 20 минут, то есть каждый раз, когда ему казалось, что веселье начинало затухать. Остальные, судя по всему, тоже находили это весьма забавным. Насколько я мог заметить, Сара веселилась от души и громко смеялась вместе со всеми. Прошел приблизительно час с начала обеда. Несколько гостей к тому времени, извинившись, покинули нас, когда в центре внимания оказалась Эмма Камерон, весьма эксцентричная девушка, сидевшая неподалеку от Сары. Насколько я мог слышать, она уже давно обсуждала с соседями свои проблемы, но в какой-то момент за столом воцарилась тишина, и она внезапно оказалась в фокусе всеобщего внимания. Последовала полусерьезная, полуироническая дискуссия о сложных отношениях мисс Камерон с матерью, в которых недавно наступил новый кризис из-за помолвки Эммы с неким французом. Все наперебой давали Эмме советы. Человек по имени Хегли, например, заявил, что для всех матерей и теток, естественно, тоже, следовало бы построить в зоопарке рядом с серпентарием один огромный вольер. Другие, основываясь на собственном опыте, давали более полезные рекомендации, и Эмма Камерон, наслаждаясь всеобщим вниманием, продолжала развивать тему, театрально расцвечивая анекдотами рассказ о совершенно невозможном характере своей родительницы. Так продолжалось 15 минут, и тут я увидел, как Сара встала, прошептала что-то на ухо хозяину и вышла из зала. Дамская комната находилась в нижнем вестибюле ресторана, и остальные, те, кто вообще заметил ее уход, не сомневались, что она отправилась туда. Но когда она выходила, мне бросилось в глаза нечто необычное в выражении ее лица. Именно поэтому я и последовал за ней через несколько минут. Я увидел ее у выхода. Она стояла и смотрела в окно на Риджент-стрит. Сара не обращала внимания на меня до тех пор, пока я не подошел, тронул ее за руку и спросил, все в порядке. Она вздрогнула. И я увидел на ее глазах слезы, которые она постаралась скрыть, улыбнувшись. Да, все в порядке. Просто мне стало немного душно. Теперь все хорошо. Она засмеялась и снова стала разглядывать улицу. Мне очень неловко, должно быть, мой уход показался невежливым. Наверное, следует вернуться. Не вижу в этом никакой необходимости, если вам этого не хочется. Она внимательно посмотрела на меня и спросила, они продолжают обсуждать ту же тему? Когда я уходил, продолжали, — ответил я и добавил, — думаю, мы с вами в дискуссию о неприятностях, которые доставляют матери, не можем внести своей лепты. Внезапно расхохотавшись, она смахнула слезы, больше не пытаясь скрыть их от меня, и подтвердила, «Да уж, полагаю, здесь мы некомпетентны». Потом снова улыбнулась и сказала, «Какая глупая. В конце концов, они ведь всего лишь веселятся». «Вы ждете машину?» — спросил я, поскольку Сара продолжала внимательно всматриваться в поток автомобилей. «Что? Нет-нет, просто жду, не появится ли омнибус. Видите, вон там, на другой стороне улицы, остановка». Мы с мамой, бывало, много ездили на омнибусах. Просто ради удовольствия. Я говорю о том времени, когда была девочкой. Если не удавалось занять передние места вверху, мы выходили и ждали следующего. Иногда мы часами катались по Лондону, глядя по сторонам, разговаривая, показывая друг другу одно, другое, третье. Мне это так нравилось. Кристофер, вы когда-нибудь катались на омнибусе? Вы непременно должны это сделать. Оттуда, сверху, можно столько увидеть. Должен признаться, я предпочитаю ходить пешком или ездить в такси. Лондонских омнибусов я побаиваюсь. Мне кажется, очутись я в одном из них, он завезет меня куда-нибудь, куда мне совсем не нужно. И остаток дня придется искать обратную дорогу. «Можно я кое-что вам скажу, Кристофер?» Ее голос стал совсем тихим. «Глупо, но я лишь недавно это поняла». Прежде мне это никогда не приходило в голову. Наверняка мама тогда уже испытывала сильные боли. Ей не хватало сил заниматься со мной чем-нибудь другим, поэтому мы так много катались на омнибусах. Это было единственное, что мы могли делать вместе. «Хотите покататься сейчас?» — спросил я. Она снова окинула улицу долгим взглядом. «А вы не слишком заняты? Для меня это будет удовольствием. Как уже сказал, один я ездить опасаюсь. Но поскольку вы в этом деле в некотором роде эксперт, мне следует воспользоваться шансом». Очень хорошо просияла она. «Я научу вас кататься на лондонских омнибусах». В конце концов, не желая, чтобы гости, выходя из ресторана, увидели нас на остановке, мы сели в омнибус не на Риджент-стрит, а на Хеймаркете. Когда мы взобрались наверх, и Сара обнаружила, что переднее место свободно, ее глаза засветились детской радостью. Мы уселись на него вдвоем. И омнибус с грохотом двинулся в сторону Трафальгарской площади. Лондон выглядел серым и пасмурным. В соответствии с погодой люди на тротуарах были одеты в плащи и экипированы зонтами. Думаю, мы провели в омнибусе не менее получаса, проехали по Стрэнду, по Чэнсери Лейн, по Кларкенуэлл Грин. Иногда мы просто молча смотрели на открывавшиеся внизу виды, иногда разговаривали. Преимущественно о чем-нибудь малозначительном. Настроение у Сары заметно улучшилось, а матери она больше не вспоминала. Не помню, как возникла эта тема. Но после того, как большинство пассажиров вышли на Хай-Холборн, и мы двинулись дальше, к Грейс-Ин-Роуд, разговор зашел об Акире. Вначале я просто вскользь упомянула о нем, назвав другом детства, но Сара, вероятно, начала расспрашивать, потому что вскоре я со смехом сказал: «Часто вспоминаю, как мы с ним вдвоем кое-что украли». «О!» — воскликнула она. «Вот даже как! Выходит, у знаменитого детектива есть тайное криминальное прошлое. Я так и знала, что этот японский мальчик — фигура особая. Ну, расскажите же мне о той краже». «Едва ли это можно назвать кражей. Нам было по 10 лет. Но это терзает вашу совесть и ныне?» «Вовсе нет, то был сущий пустяк. Просто мы кое-что стащили из комнаты слуги. Как увлекательно! Это случилось в Шанхае?» Наверное, попутно я рассказал ей еще что-то из своего прошлого. Ничего существенного я не открыл, но, расставшись с Сарой сегодня днем, мы в конце концов сошли на Нью-Оксфорд-стрит, я испытал удивление и даже некоторую тревогу из-за того, что вообще заговорил о своем детстве. После приезда в Англию я ни с кем не говорил о своем прошлом и, как уже отмечал, отнюдь не собирался начинать делать это сегодня. Но нечто подобное, видимо, уже давно назревало. Потому что, надо признаться, в течение последнего года я все чаще предавался воспоминаниям. И связано это было с тем, что образы прошлого, моего детства, моих родителей, начали расплываться и меркнуть в памяти. Несколько раз я ловил себя на том, что с трудом мысленно восстанавливаю картины, которые еще 2-3 года назад казались отпечатавшимися в памяти навечно. Иными словами, я вынужден был признать, с каждым годом шанхайская жизнь представляется мне менее отчетливо. Я испугался, что в один прекрасный день у меня в голове останется лишь несколько смутных образов. Даже сейчас, сидя здесь и пытаясь привести в относительный порядок то, что пока еще помню, я испытываю потрясение. Это немногое, и то стало расплывчатым и неопределенным. Взять хотя бы эпизод с инспектором. Хотя мне казалось, что суть произошедшего я помню абсолютно отчетливо, снова прокручивая его в голове, я обнаружил, что в некоторых деталях уже вовсе не так уверен. К примеру, я больше не могу с определенностью сказать, действительно ли мама произнесла тогда такие слова. «Как вы можете спать спокойно, зная, что своим благополучием обязаны столь неправедным способом нажитому богатству?» Теперь, мне кажется, даже в том возбужденном состоянии она должна была бы отдавать себе отчет в их неуместности, а также в том, что, произнеся их, могла легко стать мишенью для насмешек. Трудно поверить, что мама была способна настолько потерять контроль над собой. С другой стороны, вероятно, я вкладываю эти слова в ее уста, потому что именно такой вопрос она постоянно задавала себе, когда мы жили в Шанхае. Тот факт, что своим благополучием мы были обязаны компании, чью деятельность мама считала злом, требующим решительного искоренения, безусловно, был для нее источником искренних мучений. Возможно даже, что я неверно помню контекст, в котором эти слова были произнесены. Вероятно, этот вопрос она задала не инспектору, а моему отцу тогда, после одного из своих утренних собраний, когда они спорили в столовой.